еще недавно, хотел сказать, что он недавно таил надежду, что Бетти станет его женой, а теперь ему приходится искать отца ее еще не родившегося ребенка в далекой России. Воистину странные повороты судьбы. Расставшись с Дэвидом, Бетти решила заглянуть к Кэт. Она застала подругу в страшном состоянии. Губы ее дрожали, в глазах стояли слезы. Бетти решила, что она расстроена сведениями о Бобби и Рике. Оказалось, по радио передали известие о смерти президента Рузвельта. Эта новость потрясла Бетти. Президент Рузвельт казался им чуть ли не вечным. Он был символом эпохи, символом надежды. Его смерть не могла не сказаться на судьбе их мужей. Из репродуктора лилась траурная музыка. «Словно что-то висит в воздухе», — сказала Кэт. «Что за год? Что за проклятый год?» Дэвиду вскоре удалось встретиться с Альбертом Хеасом. Хеас близко сотрудничал с помощником госсекретаря. У него были прекрасные связи как в правительстве, так и в дипломатическом корпусе. Был он также знаком и с советским послом Громыко. Хеас вспомнил Бетти и Кэт и охотно согласился принять их. Он вышел из-за своего стола им навстречу. «Я в курсе дела», — начал он. «Друзья наших друзей, наши друзья», — радостно сказал он, приказав секретарше ни с кем не соединять его, потому что хочет поговорить спокойно. «Разве что с президентом, или если будет объявлен конец войны», — пошутил он. Они уселись в глубоких креслах. Хеас, несмотря на молодость, был грузин и, усаживаясь рядом с Бетти, сказал с одышкой: «Прекрасно понимаю вас. Дэвид познакомил меня с историей ваших мужей, и если они на территории СССР, это нетрудно будет уточнить». «В том-то и дело, что трудно», — прервала его Бетти. «Мой отец уже с недели ничего не может выяснить. Поэтому мы на вас и рассчитываем. Есть конкретные известия». «А именно?» — переспросил Хеас. «Донесение с нашей подводной лодки, что они удачно приземлились в районе Владивосток». «А я тебе уже говорил об этом», — вставил Дэвид. «Да, действительно», — Хеас сложил трубочкой свои чувственные губы. «Если существует такой рапорт, то это обнадеживает. Сейчас остается только молиться, чтобы русские это поскорее подтвердили». «Вот именно. Но почему они молчат?» — с болью сказала Бетти. «Сейчас война. Прошу понять это. Идут тяжелые бои, и порой им просто не до этого. Надо вооружиться терпением, дорогая». «Но мы ничем иным и не занимаемся», — Бетти достала носовой платок. «Ну, пожалуйста, успокойтесь», — улыбнулся Хеас. «Вы плачете, а ваши друзья, наверное, празднуют. Их принимается знаменитым российским гостеприимством, и у них даже нет времени, чтобы написать вам». «Дай-то Бог», — вздохнула Бетти. «А я бы так легко к этому не относился. Русские женщины-красавицы. Как Раиса, жена пресс-атташе Городенко, а, Дэвид?» «Не стоит пренебрегать противником», — пошутил он, желая разрядить обстановку. «Нас это не волнует», — ответила Кэт. «Лишь бы остались живы». «Ну что ж, дорогие мои», — Хеас поправил стрелку на брюках. «Могу заверить вас, что еще сегодня пошлю телефонограмму в Москву и извещу обо всем посла Гарримана. Есть также надежда, что в связи с открытием первой сессии ООН в Вашингтоне по пути в Сан-Франциско задержится министр иностранных дел Молотов. Тогда подвернется еще одна возможность поднять этот вопрос». «Но это еще не точно. Русские по-прежнему не дают своего согласия на участие. Смерть президента Рузвельта осложнила наши отношения, Такая вот историческая несправедливость. За шаг до победы мы лишились своего вождя. Сталин очень считался с ним. И сейчас его отсутствие сказывается очень болезненно. Ну,